Глава третья. Уполномоченный выбрать себе товарища, Лекок выбрал такого, которого меньше всех других считал способным. Тут не было расчета, чтобы в случае успеха иметь право не делиться выгодами. Он сделал это, чтобы при необходимости заставить его повиноваться себе беспрекословно. Человек, которого выбрал Лекок, был лет 50. Выйдя в отставку из кавалерии, он поступил в префектуру и исполнял свои обязанности слепо, бессознательно, как старая лошадь, что по привычке кружится в манеже. Когда у него были свободные минуты и при этом деньги, он пил, пил и пил. Звали его все Абсинт. «Ты хорошо сделал, что оставил меня здесь», — сказал он Лекоку. «За это спасибо. Покуда наши будут месить грязь и снег, я отлично сосну». «Поверьте, сон в ваших бумагах, Абсинт», — сказал ему Лекок. «Мы здесь остались не спать, а действовать. Через несколько часов придут полицейский комиссар, доктор и следственный пристав, а потому необходимо приготовиться к рапорту». Предложение это не понравилось старику. «К чему это?» — заметил он Лекоку. «Неужели ты думаешь найти что-нибудь там, где ничего не нашел генерал?» «Я думаю, Живроль может ошибаться, как и все». «Ты, может быть, и прав, но я все-таки пойду лягу и не буду мешать тебе в поисках. Если ты что-нибудь найдешь, разбуди меня». «А впрочем, папаша, вы свободны. Только да будет вам известно, если я буду заниматься делом один, то награду я положу только в свой карман». При слове «награда» старый полицейский навострил уши. «Докажи мне возможность этой награды», — сказал он и сел. «Ну, во-первых, скажите, по вашему мнению, что за человек тот, которого мы арестовали?» «Вероятно, работник с барок». «То есть вы хотите сказать, что он человек, принадлежащий к низшему разряду общества, лишенный всякого образования?» «Именно». «Ну, — продолжал Лекок, — а что вы мне ответите, если я докажу, что этот человек получил высшее и самое утонченное образование?» «Я отвечу, что это очень удивительно, но так как я глуп, то ты мне этого никогда не докажешь». «Припомните те слова, которые он произнес, падая от моего толчка. Он сказал, это Пруссаки». «Понимаете ли вы, что он хотел этим сказать?» «Что за вопрос? Он не любил пруссаков и обругал нас этим словом». Лекок ожидал этого ответа. «Ну, Абсинт, вы не туда попали. Вот эта-то фраза и есть доказательство его образования. Фраза эта для меня путеводная нить». Физиономия старика вытянулась, и он на мгновение растерялся, не зная, что ему делать — сердиться или смеяться. «Ты слишком молод, чтобы смеяться над стариком», — сказал он гневно. «Выслушайте», — прервал его Лекок. «Вы, вероятно, слышали о том ужасном сражении, которое было так злополучно для Франции, сражении при Ватерлоо?» «Да». «Ну, в таком случае, папаша, вы должны знать, что победа вначале клонилась на сторону Франции. Англичане начали ослабевать, и император уже кричал: "Они в наших руках". В это мгновение было замечено приближение полков. Это была прусская армия, и сражение было проиграно». За всю жизнь Абсинт не делал таких умственных усилий, чтобы понять что-нибудь. На этот раз, впрочем, усилия не были тщетны. Он вскричал: «Я понял!» Крик этот был таков, что напомнил собой крик Архимеда. «Я еще не окончил», — сказал ему на это Лекок. «Если император был смущен появлением пруссаков, так это потому, что он ожидал одного из своих генералов и 35 тысяч солдат». «Итак, восклицание этого человека есть намек на то, что он рассчитывал не на неприятеля, который изменил все его положение, а на друзей, «Черт возьми!» — вскричал Апсинт. «Ты рассказываешь это так самоуверенно? Ты, наверное, видел что-нибудь через ставню?» — спросил он. Лекок отрицательно покачал головой. «Клянусь честью, кроме драки». «Удивительно, удивительно!» — пробормотал старый агент. «И вот еще что увеличило мои подозрения. Я думал, зачем, например, этот человек ждал, вместо того, чтобы бежать? Чего он ждал, стоя у дверей и переговариваясь с нами?» «Зачем?» — вскричал Апсинт. «А потому что у него были сообщники, и он хотел дать им время скрыться. Теперь-то я действительно все понимаю». Торжествующая улыбка озарила лицо Лекока. «Теперь, — сказал он, — нам легко проверить наши подозрения. На улице снег, не так ли?» При этих словах старый агент схватил фонарь и в сопровождении своего товарища побежал к задней двери дома, которая выходила в садик. В этом месте снег не так сильно растаял, и на его белом ковре виднелись темные пятна многочисленных следов. Лекок припал на колени и стал рассматривать следы. «Здесь были и женщины», — сказал он торжественно и поднялся.